Слава Богу за все. Откройте, пожалуйста, со мной очень благословенное место Писания, Деяния, 16 глава. Деяния, 16 глава, с 25 по 34 стих. И тема сегодняшней проповеди будет называться «Правильный фокус». Правильный фокус. Я объясню немножко, потому что мы не каждый день используем эти слова. Это когда мы начинаем четко видеть, это когда мы смотрим на что-то, оно уже не расплывчато, оно уже непонятно, но оно четко мы видим. У меня такое было, когда я ходил свои глаза проверять, и мне закапали какие-то капли, чтобы посмотреть, проверить мои глаза, то через некоторое время, через полчаса или через сколько, начинает все расплываться. Я себя очень плохо чувствовал. И если мы так разберемся, то многие христиане и неверующие люди, когда они смотрят на вещи в своей жизни, они имеют то же самое ощущение, которое я когда-то ощущал, когда они смотрят и не видят, потому что видят не очень четко. Но сегодня я надеюсь, что после того, как мы разберем это место Писания, у нас будет правильный фокус, и мы будем знать, на каких вещах нам нужно останавливаться. Давайте начнем читать. Деяния 16 глава с 25 стиха. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный страж, пробудившись и увидел, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел воскликнул громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведши их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и бывшим всем, бывшим доме его. И взял их, и в тот час ночи он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведший их в дом свой, предложил трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Если мы вернемся назад и начнем изучать историю того, что, как это все началось. Бог чудесным образом когда-то призвал Павла, который был Савлом. Человек, который был очень ревностный в служении Богу, но был очень ревностный в том, чтобы гнать церковь. И один раз, когда он шел по дороге в Дамаск, уже приближался, возможно, к этому городу, потому что он хотел хватать христиан и бросать их в темницу. Когда он по своей ревности хотел сделать зло христианам, именно в этот момент Господь явился ему. Великий Бог Иисус Христос встретил его по дороге в Дамаск. И когда он его встретил, все поменялось. Савл, который когда-то был гонителем церкви, он ослеп, он перестал видеть, и Богу нужно было послать другого человека, который бы возложил на него руки и помолился, чтобы он снова начал видеть. Но что-то произошло в этот момент в жизни Савла. Вместо того, чтобы гнать церковь, он понял, что тот, против которого он многие, возможно, дни или месяцы, или даже годы сражался, это тот Господь, который образовал его, и это тот Господь, который любит его очень сильно, это тот Господь, который призвал его. И когда это случилось, все внутренности в него поменялось. И он уже шел в синагоги, но не для того, чтобы проповедовать против христиан. Он шел в синагоги для того, чтобы проповедовать и доказывать, что Иисус Христос – это живой Бог. Понимаете, в жизни Павла произошла необычайная великая перемена. И я верю, что всякий, который человек приходит к Иисусу Христу, он переживает ту же самую перемену. Какой бы человек ни был, в каком бы состоянии он ни находился, как бы далеко этот человек не был от Бога, как бы много он не грешил против Бога, как бы много в него в жизни не было грехов и проблем, и даже в некоторых людей есть очень и очень большие проблемы, у каждого живущего человека на этой земле есть прекраснейший шанс. Шанс прийти к Богу. Аллилуйя. Эта мысль меня радует, потому что когда-то я сам пережил это. Я Бога не искал, я не стремился к Нему. Но один момент Он когда-то нашел меня. У меня появилось желание читать Священное Писание без свидетельства даже какого-либо человека, хотя я учился в одном классе с некоторыми верующими. Господь призвал меня. Я знаю, насколько это прекрасное чувство, когда Господь касается самого внутреннего, самого сокровенного, и уже не важно, что говорят люди. Не важно, что говорят люди, и они обычно говорят что-то плохое для того, мне говорили, например, что ты поломал веру, или ты сделал неправильный шаг. Но мне было хорошо, и для меня это было прекрасно. Перемены в жизни получается после того, как мы встречаемся с великим Богом. Великим Богом. Когда мы переживаем Его славу, когда мы переживаем Его силу, в нашей жизни начинаются великие перемены. Когда Саул шел для того, чтобы гнать церковь, он даже не подозревал, что на дороге его ждал Господь. И когда Господь встретился с ним, он понял свои ошибки, он раскаялся в своем сердце. Темничный страж, он желал когда-то смерти, он хотел упасть на этот меч и умертвить себя, но его встретил там Бог. Многие-многие свидетельства, мои и ваши, они могут подтвердить то, что великий Бог, Он касается жизни людей. Богу не безразличны люди. Богу не безразличны мы, потому что мы были сотворены им и для его славы. Мы, как люди, были сотворены для того, чтобы общаться и жить с ним. Но иногда мы, как люди, видим неправильно. Когда мы смотрим на некоторые вещи, мы можем видеть что-то неправильно. Смотрите, что нам помогает в нашей жизни видеть вещи правильно. Там написано, около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Эта вещь, или это событие, или то, что они делали, оно было противоестественным. Оно не было логическим, оно не было как-то нормальным последствием того, что произошло перед этим. Перед этим, когда мы читаем историю, вот что произошло. Павел и Сила были посланы Духом Святым. И они ходили от одного города в другой, они приходили и начинали свидетельствовать, начинали рассказывать людям об Иисусе Христе. И это было от Духа Святого. Почему мы так знаем? Потому что сам Дух Святой в 13 главе сказал, «Отделите мне Павла и Силу для служения». И вот эти люди, покоряясь воле Божьей, они приходили в каждый город и начинали свидетельствовать. Они пришли в город Филиппа, и покаялась Лидия, но дальше события, они как бы начали развиваться против этих мужей Божьих. Я верю, что они не понимали, почему так происходит. Одна служанка, которая приносила очень большой доход своим господам, она выходила постоянно за ними и говорила, вот это рабы Господни, они проповедуют вам правильно, этих людей слушайте. И так происходило один день за другим, пока, наконец, Павел не исполнился духа, обернулся к ней и запретил, чтобы этот дух злой вышел. Хозяева ее, когда они увидели, что нет уже больше источника дохода, они возбудили народ, подняли восстание, и Павла и Силу бросили в темницу. Иногда, когда мы смотрим на обстоятельства нашей жизни, мы не понимаем, почему именно так происходит. Мы не понимаем, почему плохие вещи могут случаться в жизни хороших людей. Два проповедника, которые откликнулись на голос Духа Святого. Два человека, которые были движимы Духом Святым, которые сделали все правильно в своей жизни, вдруг обстоятельства начали меняться таким образом, что как бы все обрушилось на них, все начало развиваться против них. Там написано, что их били палками. Когда били римляне, они били очень профессионально. Они били очень больно. Они били так, чтобы доставить человеку как возможно больше боли. И вот представьте себе этих два человека. Они избиты, то есть они в крови. Вся их спина, все тело, оно кровоточит. Кроме того, большие синяки на их теле. Их, более того, привели в темницу. И чтобы они не сбежали, их поместили в самую внутренность темницы. Там, где было больше всего дверей, чтобы туда достаться. Там, где были самая сильная охрана. И находясь в этих условиях, Писание нам говорит, что они делали одну вещь. Они, написано, молясь, воспевали Богу. Почему я считаю, что эта вещь как раз необычная? Потому что как раз эти два человека, они имели все права для того, чтобы стонать. Они имели все права, законные права, они могли сказать: нас побили, нам нужно нарекать на Бога. Нам нужно задавать Ему вопросы. Боже, почему так произошло в моей жизни? Почему, когда мы старались служить Тебе, почему нас побили и почему нам сейчас больно? Почему мы вообще находимся в этой темнице? Но они этого не сделали. И смотрите, когда мы делаем очень правильный выбор в своей жизни, вместо того, чтобы стонать и нарекать на Бога, потому что что-то плохо в нашей жизни, мы, осознавая, делаем этот выбор, и мы говорим, мы будем молиться, воспевать и хвалить Бога, тогда начинается перемена. Тогда наш фокус, он меняется. У Павла и Силы были все основания, чтобы сконцентрироваться на своих обстоятельствах. Вокруг них была сырая темница. Вокруг них были уголовники, люди, которые пострадали за разные вещи. Некоторые убивали людей, некоторые грабили. Они находились в обществе, которое было совершенно непривлекательно. И они не сказали, что мы будем смотреть на это. Их тело, оно болело очень сильно. Их тело, оно зудило, потому что они были полностью побиты. Они не сконцентрировались даже на своем теле. Смотрите, на чем они сконцентрировались. Там написано, что они, молясь, воспевали Бога. Чудесная вещь произошла в жизни этих двух людей. Вместо того, чтобы смотреть на земное, слушать свое тело, слушать голос, тот, который в середине, возможно, говорил: «Ну, посмотри, ты уже избитый, что тебе еще нужно?» Они подняли свои глаза к небу, находясь в колодах, закованы. Как один брат говорил, это была колода, и там дырка, чтобы шея помещалась. То есть у них были совершенно ужасные условия жизни, если мы можем так определить. Но именно в этот момент они решили прославлять Бога. Смотрите, что происходит, когда отдельный человек решается служить Богу. Происходят чудесные вещи. Но их было двое. Нас немножко больше сейчас, когда двое или трое людей на земле, говорит Писание, соглашаются и начинают молиться о какой-то либо вещи, то тогда Бог Небесный начинает слушать их. Я верю, что им было очень тяжело. Я верю, что для этого нужно было приложить какие-то большие усилия. Но они эти усилия приложили, и как раз это послужило предметом для того, чтобы Бог обратил на них внимание. Аллилуйя! Это меня очень радует, потому что с каждым моментом, с каждой минутой обстоятельств своих жизней они ухудшались. Сначала их схватили, на них ругались, потом их начали бить, потом их привели в темницу, потом их оковали оковами, потом они очень много претерпели до определенного момента, когда они склонились на свои колени и начали молиться, воспевать Бога. Смотрите, что происходит, когда мы выбираем повиноваться великому Богу. Почему я говорю «выбираем повиноваться»? Потому что это, в принципе, даже не был их выбор. Это было повеление самого Иисуса Христа. Матвея 5:44 написано. Это вторая часть стиха. Матвея 5:44. «Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Очень просто. Два человека на земле в тяжелых обстоятельствах решили послушать учение Иисуса Христа. И, кстати, всякий раз, когда мы слушаем Иисуса Христа, когда мы покоряемся Его Слову, начинают происходить невероятные вещи. Они знали, что когда-то Иисус Христос проповедовал об этом. Возможно, если они не слышали Его воочию, своими ушами, они, возможно, услышали это от учеников. Или Павел, по тем откровениям, которые он принимал от Иисуса Христа, он мог об этом знать. Они в самых тяжелых обстоятельствах своих жизней избрали послушать Слово Божие. И они начали делать. Я не знаю, как они начинали молиться и как долго они молились, но я знаю результат этой молитвы, потому что там написано, 26 стих, «Вдруг сделалось великое землетрясение». Слово «вдруг» означает то, что когда они начинали молиться, они этого не ожидали. Это было внезапно, это было неожиданно. Когда они начинали молиться, они не знали, как долго им нужно было, будет молиться. Только все, что они знали, что им нужно было послушаться Слова Божьего и начать делать то, что сказал сам Иисус Христос. И вдруг сделалось великое землетрясение. Два человека на земле, они решили служить великому Богу. Два человека, они вместе соединились в этой хвале, и произошло великое чудо. Бог с неба, Отец, Он увидел ревность этих двух людей, и Он начал благословлять то место. Смотрите, узники слушали, и потом начали происходить чудеса. Чудеса в нашей жизни, они возможны. Возможны по нескольким причинам. Если мы избираем слушать Бога. Если мы избираем изучать Писание и покоряться Слову Божьему, то тогда невероятные вещи, они становятся вероятными, вполне и понятными для нас. Мы избираем служить Богу. Я хочу, чтобы мы поняли, что вне зависимости от обстоятельств, Бог имеет большую силу для того, чтобы изменить их. Независимо, дорогой друг, в каких обстоятельствах ты сейчас находишься, Бог имеет силу изменить эти обстоятельства. Просто радуйся этой мысли, потому что я вспоминаю свое положение, когда Господь нашел меня, когда было все тяжело в моей жизни, когда одно несчастье за другим приходило в мою жизнь, и я потерял просто даже смысл жизни, я не знал, что мне больше делать. Господь нашел меня, и все вокруг поменялось. Когда я просыпался, я не знал, почему я живу. Я старался найти смысл для моей личной жизни. Я придумал всякие причины, почему мне нужно проснуться, идти на учебу или идти работать. Я не понимал всего этого. Но как раз в этот момент, когда все было на самом дне, это был такой кульминационный момент в моей жизни, когда моя жизнь, она была на самой грани, когда мне было очень тяжело. Как раз в этот момент великий Бог избрал этот момент для того, чтобы поменять мою жизнь. И в этом есть великая надежда. Я знаю, что Бог это сделал в моей жизни. Я знаю, что это Бог сделал в жизни Павла и Силы. Я знаю, что это Бог сделал в жизни этого стражника, который был готов уже умертвить себя. И я знаю, что это Бог может сделать в твоей жизни, дорогой друг. Потому что Бог это желает делать. Он Отец. Он создал нас. И сколько мы живем на этой земле, Бог всегда старался для того, сделать то, чтобы мы обратились к Нему. Каждый человек, который только родился на этой земле, Бог желает найти общение с Ним. Бог желал общения с Павлом и Силой, которые находились в заточении, которые были в великой боли тела. Бог все же желал общения с ними. И они сделали правильный выбор. Они решили молиться. И смотрите, как Писание говорит, я взял это слово «молиться», и когда я разбирал его, в каких случаях оно употребляется, и как раз они избрали молиться за людей, которые обижали их. Это не была просто молитва и хвала. Это была очень целенаправленная молитва. Это была молитва, которая концентрировалась на конкретных вещах. Они не просто молились для того, чтобы молиться. Они молились как раз за людей, которые обижали их. Они молились как раз за этого стражника, который заведовал этой тюрьмой, которого в заточении в этой тюрьме они находились. Они молились конкретно, и они славили Бога. Это было... особенная молитва, это был особенный вид молитвы, потому что, когда я разбирал, я не нашел запятую или какой-то разделительный знак между молились и воспевали. Это была песня молитвы. Это было особенное умиление с их стороны, когда они решили сфокусироваться не на том, что окружало их. Они решили положить свой фокус на Бога, который не меняется. И, кстати, такой же выбор есть у каждого из нас. Мы можем выбирать, или нам смотреть на наши обстоятельства в жизни, или нам смотреть на Бога. Обстоятельства в нашей жизни всегда менялись, меняются и будут меняться. И если мы сделаем эту ошибку, мы всегда будем несчастными людьми. Потому что в этом мире сам Иисус Христос сказал, что вы будете иметь скорбь. Мы будем иметь страдания, мы будем иметь всякие рода искушения, но на небе есть великий Бог. Если мы будем только фокусироваться или обращать наше внимание на то, что в этом мире, мы никогда не сможем быть счастливыми людьми. Но если мы будем возводить свои глаза к небу, то обстоятельства нашей жизни, они будут меняться. Аллилуйя. Они молились, они пели Богу гимны, они пели Ему хвалу, они просто поклонялись. Смотрите, в Матфея 26:30 написано об учениках. После того, как они совершили Пасху, написано: «И воспевши, пошли на гору Елеонскую». Теперь давайте применим это к этой ситуации. То же самое пение, только другие обстоятельства. Ученикам было хорошо, 12 апостолам, которые позже стали, им было хорошо, потому что они были с учителем. Они только что приняли участие в трапезе Господней, Господь сам им раздал этот хлеб, помыл их ноги. Им было очень хорошо, и поэтому они пели. Мы очень часто поем, когда нам хорошо, но мы не очень часто поем, когда нам плохо. И смотрите, ученики Павел и Сила, когда им было плохо, они тоже пели. И когда мы возьмем в оригинале, это то же самое слово. То есть христиане могут петь, когда им хорошо, когда с ними Господь, когда они имеют тесное общение со своим Господом, но христиане могут также петь тогда, когда им плохо, когда все вокруг рушится, разрушается, когда нету никакой надежды. Мы, как дети Божии, имеем эту чудную возможность сближаться с нашим Отцом даже тогда, когда нам плохо. Смотрите, там написано, что страж, он думал, что все убежали. То есть у него пошел мысленный процесс. Из-за этого он чуть не потерял свою жизнь. Когда апостолов бросили в темницу, они не думали даже. Я считаю, что это важно, потому что само Писание делает над этим ударение. Они даже не думали, что с ними будет дальше. Они не думали, что с ними будет завтра. Они не думали, что случится с их ранами, возможно, пойдет заражение. Они не думали, потому что они решили что-то делать. Иногда, когда мы начинаем думать, мы теряем очень большие благословения, потому что мышление наше – это умственный процесс. Но апостолы не избрали действовать. Они уже знали Слово Господне, определение Божие для своей жизни, что им нужно как раз молиться за тех, которые гнали, обижали, били их. И они начали это делать. Когда мы начинаем в наших трудных ситуациях думать и размышлять, мы обычно уходим далеко от истины. Мы оставляем даже истины Божьи. Они не думали, они действовали. Они делали то, что повелел им Господь. Они молились и воспевали Бога. Смотрите, ничто в этом, в их ситуации не могло поменять ее. Потому что они понимали, что эта тюрьма, она имеет замки на себе, есть двери. Они понимали, что эту тюрьму охраняют стражи, тренированные военные люди. они вообще не надеялись, что эта ситуация может поменяться. И все, что они могли делать, они могли только молиться. И когда они избрали молитву, то ситуация начала меняться сама собою. Потому что на то место пришло присутствие Божье. Ситуации в нашей жизни не меняются, если мы их оставляем в том положении, где они есть. Если мы на них концентрируемся, если мы о них думаем, они ничего не происходят, они не меняются. Но ситуации меняются тогда, когда мы начинаем молиться Богу. Ситуации начинают меняться тогда, когда мы решаемся, чтобы нам нужно славить Бога. И когда мы приглашаем Бога, чтобы Он пришел в нашу жизнь и начал что-то менять, то тогда великий Бог, Он имеет силу больше любой силы человеческой, и Он начинает менять все в нашей жизни. Когда они начинали молиться, обстоятельства не менялись. Но когда они продолжали молиться, были постоянны. И Библия говорит, определенное время, около полуночи, они это делали, эти узники слушали их, и вдруг что-то случилось. Вы знаете, это было неожиданно даже для самих апостолов. Они делали все, что они могли, в принципе, в этой ситуации. Когда руки, ноги закованы, когда они в темнице, то есть они ограничены даже в своем теле, но ум их не ограничен, но язык их не ограничен. Когда мы ограничены очень многими обстоятельствами в нашей жизни, у нас все еще остается этот шанс, который когда-то имели Павел и Сила, чтобы славить Бога, чтобы молиться Ему. Я хочу просто вас ободрить к этому, потому что, чтобы славить Бога, нужно поменять свой фокус. Нужно с того, что мы видим, перенести в сферу невидимого. Это называется вера, когда мы начинаем видеть то, чего еще нет. И мы верим, что оно обязательно осуществится. Они верою видели великого Бога, они верою созерцали Его красоту и Его величие, они славили Бога. И тогда Бог в знак той веры, в знак привязанности, в знак верности апостолов, Он поменял все обстоятельства в их жизни. Вы знаете, иногда нас от успеха отделяет совсем немного. Обстоятельства не менялись долгое время до того, как они не менялись, не начали молиться. Успех в их служении пришел тогда, когда они молились. Они находились в тяжелых ситуациях, и они не понимали, почему так происходит. Они не понимали, почему они в темнице, но это понимал Бог. Когда мы не понимаем, почему тяжелые обстоятельства приходят в нашу жизнь, все равно нужно молиться. Почему я так говорю? Что все в их жизни зависело от этой молитвы. Если бы они не молились, они бы никогда не попали на свободу. Они бы никогда не вышли из этой темницы. Если бы они не молились, темничный страж никогда бы не покаялся. Если бы они не молились, люди, которые жена, дети, слуги, которые находились в доме этого стража, они бы никогда не услышали проповедь о спасении, если бы они не молились. Понимаете, о чем я говорю? Так много было поставлено как раз на эту молитву. Так много зависело от правильного ведения, от правильного видения, от правильного того, что видели апостолы в тот момент, от их правильного выбора. И они сделали этот выбор, и тогда все в их жизни начало меняться и преображаться. Еще одна вещь, которую меня Бог научил. Знаете, иногда мы пробуем проповедовать людям. Мы пробуем свидетельствовать людям или говорить им что-то еще. Но иногда люди просто отвергают нас. Они не принимают те слова, которые мы им говорим. Мы когда-то с другом один раз ехали в электричке, и у него была сильно большая ревность, и он хотел свидетельствовать людям. Стояло два человека, они были намного старше, где-то 50 с чем-то им было лет. И видно по их разговору было, что они были очень образованные. Они были очень сведущие в истории. И они друг с другом говорили об истории Украины, о тех других событиях. И мой друг, после того, как один из этих людей вышел на остановке, он решил посвидетельствовать другому. И у него ничего не получилось из этого. Иногда нам просто нету смысла говорить людям, потому что они не примут это. Когда принимают люди Слово Божие? После того, как они пережили прикосновение Божье. После того, когда Бог что-то сделал в их жизни, и они увидели что-то сверхъестественное, что произошло в их жизни, тогда очень легко проповедовать. Смотрите, как Павел и Сила готовились к проповеди. Для меня это был очень сильный урок. Перед тем, как они проповедовали, им нужно было пострадать. Перед тем, как они проповедовали и каялись люди, и они даже преподавали крещение, перед тем им нужно было посидеть в темнице. Им нужно было в тяжелых обстоятельствах их жизни начать прославлять Бога. Но как раз, когда они молились, у них была подготовка к их проповеди. Когда они в этих узах, когда руки и ноги были скованы, они начали прославлять Бога, они начали петь. Это была как раз самая лучшая подготовка к их проповеди. Я для себя сделал вывод, я больше никогда не пойду проповедовать перед тем, как я не буду молиться. Мне очень тяжело проповедовать, когда я проповедую людям, которые не пережили прикосновения Бога. Почему мы всегда в начале собрания молимся? Я молюсь, чтобы Бог касался именно каждого человека. Потому что если вас коснулся Бог, если вы ощутили Его любовь, которая наполняет вас, тогда мне очень легко проповедовать. Если вы сидите на этом месте, и Господь касается вашего сердца, то тогда мне очень легко проповедовать. Но если вы сидите и ничего не понимаете, то тогда моя проповедь, она просто идет впустую. Я сею в это плохой грунт. Но когда сеется благоприятную почву, то тогда происходят очень большие результаты. Пережить силу Божью – это один из первых шагов для того, чтобы увидеть успех в своем служении. Никакого успеха не сулило этим двум людям, когда они находились в темнице. Но они начали молиться, они начали петь, воспевать Богу, они начали приближаться к Богу. И Бог им дал успех даже в такой тяжелой ситуации. Есть цель, почему я говорю сегодня эту проповедь. Потому что я желаю, чтобы у нас появилась жажда искать и молиться Богу всегда. В любой ситуации. Если у нас есть жажда, что такое жажда? Когда я покаялся, я желал знать Слово Божье. Я прочитал всю Библию от начала до конца несколько раз. Я читал все книги, которые попадали в мои в руки. Я старался разговаривать с верующими, задавал им вопросы. У меня была жажда. Когда человек жаждет, скажем, он хочет пить, он будет делать все для того, чтобы ему найти эту воду, чтобы ему удалить жажду. Он заплатит любые деньги для того, чтобы ему, скажем, попить воды. Когда-то Исав пришел к Якову и говорит: «Дай мне, пожалуйста, покушать этой похлебки». И была у него жажда или голод настолько сильный, что он продал свое первородство. Когда у нас в середине сам Бог возбуждает эту сильную жажду, чтобы искать Бога и молиться к Нему, это означает, что Бог хочет сделать что-то очень большое, что-то очень невероятное, то, что не вписывается в рамки человеческой логики. Эти люди, они начали молиться, и когда они начинали молиться, они даже не имели никакого представления, потому что чудеса невозможно планировать, чудеса невозможно даже прогнозировать, чудеса невозможно предсказать, но чудеса происходят в тот момент, когда дети Божьи склоняются на свои колени. Чудеса происходят в тот момент, когда мы ищем Бога. Если наша жизнь, хотя мы являемся христианами, она скучная, непонятная, серая, то надо нам что-то сделать. Нужно, чтобы Бог возбудил нашу жажду. Эту жажду мы, кстати, можем сами тоже поддерживать как-то. И если мы начнем молиться, смотрите, некоторые вещи из этой истории для меня очень ясны, что начнет происходить в нашей жизни. Если у нас есть жажда, которая приходит от Бога, и если я слушаю исповедание Господа Иисуса Христа, который сказал, чтобы я молился, некоторые вещи мы имеем обетование. Во-первых, нам обещано присутствие Божье. Когда я склоняюсь на свои колени, и когда я начинаю молиться к великому Богу, вы знаете, что есть обетование в том, что Бог будет слушать эту молитву. Божье присутствие, оно обещано нам. Всякий раз, когда мы как церковь сходимся вместе, или мы дома сходимся вместе, или даже я сам, или вы сами становитесь на свои колени для того, чтобы молиться, нам обещано Божье присутствие. Вы даже можете не сомневаться, потому что всякий раз, когда мы на своих коленях или взываем даже просто к Богу, Божье присутствие, Бог очень сильно приближается. Иногда, когда я начинал молиться, чтобы мне было легче, я представлял, что я стою на своих коленях, а возле меня стоит Иисус Христос. И мне это помогало, потому что мне было легче молиться. Я уже не молился к потолку, или к стенам, или к небу открытым, или к чему-то еще. Я уже знал, что здесь возле меня есть Иисус Христос, который слушает. Но это обетование для всех нас. Даже если неверующий человек, человек, который не имел никакого отношения к Богу, грешник, живет во своих грехах, как когда-то я был в своей жизни, если он даже склоняется на колени, возле него склоняется Иисус Христос и слушает его молитву. Божье присутствие нам обещано. Когда эти два апостола, они начали воспевать Богу в молитве, Божье присутствие уже было гарантировано. Смотрите, что еще происходит, когда мы начинаем молиться. Когда приходит Бог, Бог не приходит только для того, чтобы послушать. Хотя ему очень приятно, когда мы его славим. Бог приходит и приносит с собой всю свою силу и все свое могущество. Это второе. Мы молимся, мы делаем все, что мы можем. И все, что мы можем иногда, это молиться, потому что больше уже ничего мы не можем делать в своей жизни. И когда мы молимся, приходит Бог, приходит Божье присутствие, и с Богом приходит Его сила. Смотрите, Бог как раз презрел на те обстоятельства, в которых находились апостолы, и Бог проявил свою силу. И Божья сила, она намного больше силы человеческой. Она намного больше наших усилий, которые мы можем проявить. Потому что Бог, Он безграничен. И если мы только своим умом можем представить Бога, то Бог очень сильный и великий в своей силе. Смотрите, какие необычайные вещи начали происходить. Во-первых, произошло землетрясение. Во-вторых, поколебались основания, то есть фундамент или столбы, на которых была построена эта темница, они зашатались. Потом все двери, там написано все двери, это абсолютно все. В этом здании, скажем, все двери сразу пооткрывались, и узы, то есть оковы, которыми были скованы все узники, они сразу поспадали с них. Это не было возможно сделать ни одному человеку. Ему нужно было время. Ему нужно было, если бы кто-то пришел, чтобы освободить всех узников, ему нужно было, во-первых, открыть ключи, чтобы открыть все двери. Во-вторых, им нужно было ключи, чтобы открыть все эти узы. Это было невозможно человеку, но это стало возможно Богу. Мы молимся, приходит Божье присутствие. С Божьим присутствием приходит Божья сила. Смотрите, проявление Божьей силы всегда имеет цель. То чудо, которое произошло, оно не произошло только для того, чтобы его написали в Писании, и мы рассматривали его как чудо. Результатом этого чуда произошло спасение, произошло освобождение. Апостолы были отпущены на свободу, они были освобождены, и темничный страж и весь его дом, он получил спасение. Мы молимся, получаем Божье присутствие. С Божьим присутствием есть Божья сила. Но Божья сила всегда действует так, чтобы проходило освобождение или спасение. Если мы молимся, скажем, за своих детей, мы начинаем ощущать Божье присутствие, и тогда начинает действовать Божья сила. И тогда через некоторое время наши дети начинают приходить к Богу. Мы молимся за наших родственников, которые неверующие. Мы склоняемся на колени. Приходит Божье присутствие. Мы умоляем Бога. С Богом приходит Его сила. Но как результат действия Его силы через разные обстоятельства люди начинают обращаться к Богу. Аллилуйя. У нас есть очень великое и сильное оружие, которое называется молитва. Смотрите, какой еще результат. Проявляется Божья воля. Это последнее. Божье присутствие, Божья сила, освобождение. И мы начинаем понимать Божью волю. Апостолы, я верю, они уже не знали, что будет происходить дальше, когда они начинали молиться. Потому что может быть, казалось, что они в этой темнице уже будут сидеть до конца своей жизни. Возможно, их даже убьют или что-то с ними случится. Но когда они начали молиться, пришло Божье присутствие, начал действовать великий Бог, и после этого открылась Божья воля. То есть, о чем я говорю, они вышли из темницы, и они пошли проповедовать дальше. Если бы они не молились в это трудное время, они бы никогда не узнали о Божьей воле. Божья воля никогда бы для них не открылась дальше. Они бы никогда не узнали, что им нужно будет идти проповедовать дальше. Поэтому я просто стараюсь вызвать у нас всех жажду. Нам нужно молиться, нам нужно стремиться к Богу. Независимо от того, что мы видим, что мы переживаем, нам нужно всегда обращаться к Богу. Одно очень интересное исследование. Одна женщина, которая работает в Northwestern университете, ее зовут Вики Медвек, по-моему, она произвела очень интересное исследование. Она исследовала людей, которые на всяких олимпийских играх и соревнованиях, люди, которые занимают второе и третье место, то есть получают или серебряную, или бронзовую медаль. И она, очень интересная у нее цель была, она решила узнать, какие люди действительно счастливее, или те, которые получают второе место, или серебряную медаль, или те люди, которые получают бронзовую медаль или третье место. И очень интересные выводы она сделала. Она сказала, что люди, которые получают бронзовую медаль, намного счастливее и получают больше удовольствия от того, что они заслужили, чем люди, которые получают серебряную медаль. И очень интересная причина, почему так происходит. Потому что те люди, которые занимают второе место, они всегда, у них есть мысль, которая их постоянно давит. Они всегда думают: «Ой, я так был близко для того, чтобы мне занять первое место». И это негативное мышление. И это негативное мышление приводит к тому, что даже когда они занимают второе место, они все равно не получают от этого никакой радости. Люди, которые занимают третье место, они думают немножко по-другому. Они думают так: я мог бы не получить никакой медали, но я получил бронзовую медаль, и поэтому я доволен. Понимаете? В зависимости от того, думаем мы позитивно или негативно, наш фокус будет меняться. Мы можем, мы как люди, мы постоянно думаем, в наших мыслях проходит очень и очень много информации. И мы можем сконцентрироваться или на позитивном, или на негативном. Кто-то сказал, что есть весь мир можно разделить, или даже верующих, на две категории. Одна категория будет называться «поклонники Бога», а вторая категория – «люди недовольные». И это выбор. Это выбор, который делает абсолютно каждый человек, живущий на этой земле. Мы или выбираем смотреть на что-то негативное и искать в ком-то какие-либо недостатки, или мы выбираем, чтобы смотреть только на позитивное и искать что-то хорошее в каждом человеке. Если мы, скажем, решили в своей жизни, мы работаем на работе с таким-то человеком, и мы решили, что это плохой человек. Вы знаете, после этого решения, которое мы приняли в своем разуме, мы будем всегда смотреть на этого человека негативно. И это уже доказано наукой. Каждый раз, когда мы будем с ним здороваться, мы думаем: он ничего хорошего мне не желает. Всякий раз, когда будут о нем говорить, мы всегда будем выбирать только то, что плохое о нем говорят. Потому что мы уже приняли решение. Поэтому от решения зависит очень много. Я хочу, чтобы дети Божьи, они выбрали правильный фокус, выбрали концентрироваться на Боге и выбрали концентрироваться только на хорошем. Другими словами, мы можем сделать выбор, и мы всегда будем находить только то, что мы ищем. Мы можем выбрать только хорошее, и мы можем получать только хорошие результаты в своей жизни. Смотрите, что негативное произошло в жизни Павла и Силы. У них было очень сильное эмоциональное потрясение. Против них был заговор, то есть люди их просто ненавидели, кричали, возможно, плевали на них, били их и так дальше. Они получили очень много негативного через свои эмоции. Они получили очень много физически, через удары, через побои, кровь и синяки. духовно, я верю, что они были истощены. Почему? Потому что они делали дело Божие, но за это они получили только побои и только получили темницу. Но в этой ситуации, хотя было очень плохо, они все равно старались найти что-то хорошее. И что-то хорошее – это был Бог, который с неба смотрел на нас. Служение наше Богу, оно не основывается на внешних обстоятельствах. Наше служение Богу, оно основывается на Боге. Давайте я повторю. Наше служение Богу не зависит от того, что происходит вокруг нас. Наше служение Богу, оно должно основываться на Боге, который есть вечный. И тогда оно будет иметь успех. Смотрите, что происходит, если человек начинает искать только негативное. Одна очень интересная информация. Вы знаете, что в среднем каждый человек думает о себе. Сам к собой говорит, размышляет в мыслях, и некоторые люди в голос. 50 тысяч раз каждый день. Каждый день, вот мы проснулись, и с утра до вечера 50 тысяч мыслей приходит, и мы можем соглашаться с ними, можем не соглашаться. Мы говорим самому себе 50 тысяч раз. А теперь давайте вернемся к тому, о чем я говорил раньше. Мы можем избрать или хорошее, или плохое. И очень интересно получается. 80% того, что каждый из нас говорит себе, негативная информация. Это просто очень сильно коснулось моего сердца. Христиане не должны так поступать. Павел и Сила, они сделали правильный выбор. Они решили не смотреть на эти обстоятельства. Они говорили себе только хорошее. Бог всемогущий, Он может нам помочь. Бог на небе, Он видит наши обстоятельства. Нам тяжело, но мы будем делать то, что мы должны делать. Мы будем молиться за этих людей. 50 тысяч раз мы говорим себе что-то. Дорогие христиане, я просто обращаюсь к вам. Говорите себе хорошее. Не думайте даже об этом негативном, о том, что может разрушить вашу веру. И что самое интересное, что или хорошее, или плохое, оно начинает накапливаться в нашем сердце. Оно никуда не девается. Даже если мы забыли, что точно произошло, у нас остается чувство, которое мы будем помнить многие-многие годы после этого. То есть наше сердце – это как большой склад, в который мы складываем или хорошее, или плохое. И приходит день за днем и накапливается или хорошее, или плохое. Проходит месяц и накапливается или хорошее, или плохое. Проходят десятилетия, накапливается или хорошее, или плохое. И это сейчас сидит в каждом из нас. Это находится в моем сердце, это находится в вашем сердце. Я хочу сказать, показать вам выход. Выходом из этого есть молитва. Выходом из этого есть раскаяние и покаяние перед великим Богом. Нам нужно просто сделать прямо сейчас в нашем разуме выбор. Я не буду больше думать о плохом. Я не буду больше принимать плохую информацию. Я отказываюсь от этого. Я буду принимать только то, что позитивное. Я буду принимать только то, что сходит свыше. То, что назидает, то, что приносит любовь, радость, мир. То, что укрепляет меня в вере. Я буду искать только Бога. Смотрите, почему я так говорю много о Боге. Потому что мы можем выбрать или плохое, мы можем выбрать или хорошее. Три вещи, на которых я верю, что апостолы, они сконцентрировались как раз в тот момент. Во-первых, они сконцентрировались на времени. И это очень важно, потому что если мы живем в прошлом, то есть прошлым, тем, что раньше произошло, мы всегда будем несчастными людьми в настоящем. Некоторые люди живут в будущем, в том, что может произойти. Они просто нереальными мечтами живут. Нам нужно научиться жить в настоящем. Люди, апостолы эти, они жили в настоящем времени. Книга Римлян. римлян, по крайней мере, 7 раз употребляется слово «ныне», которое переводится как «сегодня», то есть прямо сейчас. Откройте Римлянам 11:30, пожалуйста. 7 раз повторяется это слово «ныне». И вы поймете, что лучше концентрироваться на прямо сейчас, потому что именно сейчас, прямо в этот момент, мы уже имеем очень много благословений от Бога. Римлянам 11:30, я прочитаю только одно выражение. «Ныне помилованы». То есть прямо сейчас в этом служении я не концентрируюсь на прошлом, не концентрируюсь на будущем. Я просто принимаю то, что Бог мне уже дал. А Бог сказал, что ныне мы помилованы. То есть, другими словами, если бы мне нужно было идти в суд, и если бы я знал, что после этого меня посадят в тюрьму на долгие годы, то ныне я помилован. Я пришел в суд, на меня посмотрели и сказали: «Иди домой». Ныне мы помилованы. Ныне уже нету нам никакого осуждения. Прямо сейчас, прямо в этот момент, когда я обращаюсь к вам, прямо сейчас мы все есть помилованы Богом. Второе место. Римлянам 3:21. Римлянам 3:21. Я тоже прочитаю выборочно. «Ныне явилась правда Божия». Правда Божия заключается в том, что Бог хочет меня спасти. И правда Божия заключается в том, что Он имеет право спасти меня именно в этот момент. Потому что раньше Он не мог это сделать через мой грех. Но в этот мир пришел Иисус Христос, который умер за меня, и через жертву Иисуса Христа ныне, прямо сейчас, Бог может праведно, то есть правильно дать мне спасение. Следующее, третье, Римлянам 5:9. Написано: «Ныне, будучи оправданы кровью Его, Иисуса Христа». Ныне, прямо сейчас, прямо в этот момент, в этом служении, я, как дитё Божие, я имею оправдание и омытие кровью Иисуса Христа. Это означает, что какой бы грех я ни делал, кровь Иисуса Христа от темени головы до подошвы ног омывает меня, мою порочную совесть, мои мысли. Я уже не обращаю внимания на мое прошлое, потому что именно сейчас кровь Иисуса Христа освобождает просто меня от этого прошлого. И это происходит именно сейчас, говорит Писание. Следующее. Римлянам 5:11. Я прочитаю тоже цитату. «Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Что это значит? Люди, которые без Бога, они находятся в военном положении против Бога. То есть из-за своих грехов они воюют с Богом. Но через Иисуса Христа, если я принимаю Его, я получаю примирение, я получаю мир. Это значит, что уже нет у меня, знаете, в середине, в сердце неверующих людей, я это переживал, поэтому я могу говорить об этом. Есть мысли, которые ты начинаешь вдруг всех ненавидеть. Тебе не нравится тот человек. Даже самый близкий человек, ты начинаешь относиться к нему с такой ненавистью, что ты просто не можешь даже находиться в его присутствии. Но это все было убрано Иисусом Христом. У меня получилось примирение. В мое сердце пришел мир, который превыше всякого разумения. Ко мне приблизился Бог, и в мою жизнь пришло примирение. И когда вчера, позавчера или в будущем, Писание говорит: ныне, прямо сейчас. Следующее, Римлянам 6:19. Написано так, Римлянам 6:19. «Ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Вау! Какое великое обетование! Оказывается, что прямо сейчас я могу в своем разуме сделать этот выбор. Я могу сказать: «Господи, потому что Ты для меня сделал великое освобождение», Римлянам 6:19, «потому что из-за того, что Ты сделал в моей жизни, я могу сейчас свое тело, свой разум, все свои способности, все свои таланты представить для того, чтобы Ты начал использовать меня». И Писание говорит не то, что это произойдет когда-то в будущем, когда какие-то особенные обстоятельства произойдут, какие-то особенные проповедники будут проповедовать. Писание говорит, что это может произойти ныне, то есть сегодня, прямо сейчас. И следующее, Римлянам 8:1. Нету осуждения. Написано, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Приходит враг для того, чтобы обмануть нас. Клеветник, говорит Писание, чтобы оклеветать нас. Против нас будут говорить всякие сплетни, будут говорить наговоры. Но нету никакого осуждения мне прямо сейчас, если я нахожусь во Христе Иисусе. Если я нахожусь во Христе Иисусе, то ныне, прямо сейчас, это все не имеет никакой силы и власти надо мной. И последнее, это седьмое. Ныне или сейчас. Ныне, Римлянам 13:11. Римлянам 13:11. Ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. То есть сегодняшний день для нас может быть особенным днем, потому что для нас сегодня, прямо сегодня, этот день ближе к спасению, чем даже тогда, когда мы покаялись. Итак, нам нужно сконцентрироваться на времени. И Писание очень конкретно говорит о том времени, на котором нам нужно сконцентрироваться. Это прямо сейчас. Я уже не думаю о том, что произошло в прошлом. Меня не сильно интересует то, что произойдет в будущем. Но сейчас очень много благословений я получаю прямо в этот момент и прямо в этом служении. Второе, на что нужно сконцентрироваться, это на место. Знаете, иногда мы смотрим на место, в котором мы находимся, на дом, в котором мы живем, и нам хочется, конечно, больше или лучше. На машину, в которой мы ездим, и нам, конечно, хочется более шикарную машину. Потому что мы фокусируемся или концентрируемся на неправильном месте. Есть одно место, которое называется свыше или вверху, на небе. Смотрите, что мы получаем свыше. Оттуда, куда, в принципе, мы должны смотреть. Во-первых, свыше мы получили Иисуса Христа. Иоанна 3:31 написано, что Он приходящий свыше. Он не пришел из этого мира, Он не пришел от этого мира. Он пришел свыше, оттуда, где восседает Бог. Второе, что мы получили свыше, мы получили жизнь. Вторую жизнь, второе рождение, духовное рождение, как хотите это называйте. Но мы получили его свыше. Иоанна 3:3 написано, вам нужно родиться свыше. Понимаете, очень много вещей, которые мы очень ценим как христиане, они пришли к нам не от этого мира. Они пришли к нам свыше. Иисус Христос, новая жизнь, перерожденная жизнь. Любовь. Скажем, написано Иакова 1:17. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов». Все то, что мы только можем себе представить, что приносит нам благословение, любовь, радость, мир, долготерпение и другие вещи, они приходят к нам свыше от Отца Святов. Особенно любовь, потому что это совершенный дар. Она даже превыше всяких других духовных даров. Что еще приходит к нам свыше? Мудрость. Иакова 3:17 написано. Мудрость, сходящая свыше. Там написано, что если у кого не достает, да просит у Бога, дающему просто без упреков. Если я считаю, что мне для проповеди нужно больше мудрости, чтобы передавать Слово Божье, я начинаю просить у Бога. И свыше, сверху, приходит эта мудрость. Мысли. Наши мысли тоже могут приходить свыше. Колоссянам 3:2 написано так. «О горнем помышляйте, а не о земном». «О горнем помышляйте, а не о земном». Если я своими мыслями обращаюсь свыше, туда, в небо, то Бог благословляет это. И последнее, я получаю благословение и защиту от Бога. Псалом 17, 17 по 20 стих, но я прочитаю только одну цитату. «Он простер руку с высоты, и взял меня, и извлек меня из вод многих». Смотрите, всякий раз, когда сильное действие и влияние Бога происходит на этой земле в моей жизни, оно имеет начало, и это начало свыше, там, в небе. Итак, мы говорили о времени, это прямо сейчас. Мы говорили о месте, это свыше, это там в небе. И еще одно, на чем я желаю, чтобы мы сфокусировались, это сила Божья. Сила Божья, потому что нам нужно знать, что Бог в своей силе может сделать для нас. И это последнее, о чем я буду говорить очень быстро. Семь вещей, которые мы получаем через силу Божью. Первое. Это 2 Петра 1:3. Бог имеет силу, чтобы давать. Написано, от божественной силы Его, 2 Петра 1:3. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Я уже не концентрируюсь ни на какой другой силе. Мне очень важен Бог, с которым я имею отношение, потому что Он сидит на высоте небес, и именно в этот момент у Него есть сила, чтобы дать мне все, что мне нужно именно в этот момент. Второе, у Бога есть сила, чтобы нас сохранить. 1 Петра 1:5 написано, «Силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению». У Бога есть сила, чтобы хранить меня до тех пор даже, пока я не покаюсь. Я этого не понимал, пока я был неверующий человек. Но когда я покаялся, я понял некоторые вещи. Я уже вам рассказывал эту историю, но я хочу еще раз ее говорить, потому что похоже, что похожие истории происходили в жизни других людей. Когда меня выписали умирать, мне было всего лишь 2 года, и мои родители забрали меня домой. Не было никакой возможности, чтобы я выжил, потому что врачи сказали, что ты уже умер. Бог в своей силе сохранил мне жизнь. И позже, после того, как я покаялся, я понял, для чего это. Для моего спасения, спасения других людей. Третье. У Бога есть сила, чтобы держать меня. Написано, держа все словом силы своей. Это Евреям 1:3. У Бога есть сила, чтобы держать. Следующее. Колоссянам 1:11. Божья сила, чтобы иметь терпение. Укрепляюсь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении, великодушии с радостью. То есть я не должен уже быть раздражительным. У Бога есть сила, чтобы у меня было терпение. Следующее. Ефесянам 6:10 и 11. Сила, чтобы я вооружался. И вы помните, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, и так дальше пошло это местописание. У Бога есть сила, Он дает это через оружие свое. То есть я могу получать силу, чтобы сражаться. Шестое. Сила для подготовки. Ефесянам 3:16. Ефесянам 3:16. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке». Почему это нужно? Потому что если у меня внутри все нормально, то на меня уже внешнее так сильно не влияет. И последнее. У Бога есть сила, чтобы нас использовать. Деяние 1.8. У Бога есть сила, чтобы нас использовать. Деяние 1.8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Апостолы, они сконцентрировались на времени, они сконцентрировались на месте, то есть горнем, и они сконцентрировались на силе Божьей, и они молились Богу. У нас, в принципе, есть тот же самый выбор. Я не знаю, в каком состоянии вы пришли. Я даже не знаю, что у вас в жизни происходит. Могу только догадываться. Но на этом месте есть Бог. Я очень хотел, чтобы эта проповедь, она не была просто информацией. И поэтому сейчас мы будем молиться. Я хочу, чтобы каждый чувствовал себя вообще свободно, потому что у нас нету никаких обрядов по этому отношению. Если вы в своей жизни ощущаете, что есть места, где нужно для вас именно в вашей ситуации проявление силы Божьей, то это ваше время. Библия говорит, что это сейчас. Это не завтра, Вам может казаться, что завтра все поменяется. Библия говорит сейчас. Сейчас это библейское слово. Сейчас это Божье слово. Библия говорит, что это нужно сделать сейчас. Сейчас, когда мы станем на наши ноги и начнем молиться, я хочу, чтобы мы в своих мыслях начали проверять свою жизнь. Потому что даже если мы являемся христианами, я верю, что есть места, где нужно проявление Божьей силы. Есть места, где мы просто не знаем выхода. Есть времена в нашей жизни, когда нам тяжело. Поэтому я приглашаю вас на эту молитву. Я хочу, чтобы вы подумали о своей жизни, потому что перед тем, как молиться, нужно понять, о чем молиться. Молитесь о своей жизни. Не молитесь, я попрошу даже вас, не молитесь ни о ком. Не молитесь даже о своих детях или о родственниках, которые неверующие. Мы это сделаем позже, возможно, в следующей молитве. Но молитесь о себе, потому что я сейчас ощущаю сильное присутствие Божье. Я просто ощущаю, как Бог начинает касаться сердец. Когда сам Бог начинает делать перемены в нашей жизни. Давайте мы встанем на наши ноги и будем сейчас молиться.